Это остановило бы жизнь. Прошлое живет только в человеческой памяти и в душе. После работы теперь Татьяна Сергеевна часто заходила к дочери. Евгения Ивановна сразу накрывала на стол к ужину. Татьяна Сергеевна по своей обычной щепетильности приносила что-нибудь сладкое, печенье или конфеты. Дочь всякий раз упрекала ее, зачем тратиться, и она всякий раз уговаривала, «Я теперь богатая». За ужином Евгения Ивановна всегда рассказывала про свои общественные дела. Вячеслав Николаевич при этом переглядывался с Татьяной Сергеевной, насмешливо щурился и, посидев для приличия за столом, уходил с тарелкой к телевизору, садился перед экраном, убавлял звук. Татьяна Сергеевна уже не осуждала его. Каково мужику каждый вечер слушать одно и то же? Евгения Ивановна о делах любила говорить подробно и обстоятельно, точь в точь, как отец, а попутно оправляла скатерть, собирала крошки, на полу ловила коников. И Татьяна Сергеевна думала, ну, слава богу, все вошло в свою колею. Вроде ничего и не было, ничего не изменилось. О том скандале не вспоминали, будто его и не было. Но и о будущем ребенке никто не заговаривал. Это обходили молчанием, и Татьяне Сергеевне смысл такого молчания был непонятен. Она пыталась заговаривать об Анастасии. Неплохо бы ей прибиваться к настоящему делу. Не будет же всю жизнь выносить за больными горшки. Но Евгения Ивановна и слушать ни о чем таком не желала. Так или иначе, но Анастасия в медвуз пойдет, и этот стаж ей пригодится. Что означало ее «так или иначе» неизвестно. И Татьяну Сергеевну удивляла наивность дочери. Какой уж медвуз теперь. Добро бы тут он был, как-нибудь справились бы, а то ведь... Уезжать надо? С ребенком-то? Не на тебя же его оставлять? Его ведь кормить, пеленать надо, а у тебя конференции. Но она молчала, не хотела трогать больную тему. Она чувствовала, дочь не смирилась. Ее несогласие ушло куда-то вглубь и притихло. Но от одного неосторожного слова может прорваться наружу. И опять тогда стыкнутся коса и камень. Анастасия в разговорах про будущее участия не принимала, сидела, опустив глаза, вроде не о ней речь. Чувствовала, что живет она тут не свободно, напряженно. Зато после ужина они уходили вдвоем в комнату Анастасии, усаживались рядышком на диване и начинали шушукаться. «Она больше не ругается», — шептала Анастасия. А когда я спросила, как мы его назовем, сердито сказала, как хочешь, дело твое. Куда хватило? Еще ни горы, ни возу, а ты уж назовем. Почему же ни горы, ни возу? Скоро 2 месяца. Она прижалась к Татьяне Сергеевне, положила голову ей на плечо. Татьяна Сергеевна сверху смотрела на ее крутой детский лобик, вдыхала младенческий чистый запах волос. «Ах, себелечек мой тоненький, долго ли тебя сломать?» «Отец в обиду не даст, не думай». «Да, он добрый, я знаю». «И она добрая, просто характер такой». «Буль, она не будет его любить». Татьяна Сергеевна засмеялась, обняла внучку. «Еще как будет! Возьми и назови Женькой в честь матери!» Анастасия скосила на нее глаза. «Нет, если девочка, назову Татьяной. Меня ведь в честь прабабки назвали». «Господи, о чем ломает голову? Словно все еще куклы играет. А того не ведает, сколько лихо хлебнуть придется». И ночей не спать, и на шее родителей сидеть, и попреки слышать. Как-то ты со своим характером понесешь все это».